И Надежде Филаретовне привиделось нечто мистическое в том, что ее меньшее тоже пребывает с Петром Ильичем Чайковским. Радость или горе сулит столь удивительное совпадение? Подобно многим атеистам, Надежда Филаретовна была суеверна. Ты рассматривала карточку господина Чайковского, маленькая? Не правда ли? Какое у него прекрасное лицо! Да, мамочка, дитя, из-под лобья глядела на мать. Надежда Филаретовна на мгновение поднесла к глазам фотографию и поставила на столик. Милочка с большим облегчением поняла, что мать не заметила крошечных дырочек в зрачках композитора, проколотых булавкой. Милочка только что произвела обряд страшной мести, ослепив Петра Ильича. — Ты любишь господина Чайковского? — Очень, — хладнокровно ответила дитя. — Люби его, маленькая. Он замечательный, редкий человек и величайший композитор. — Я и люблю, — поспешила заверить Милочка. Поцеловав ее в лоб и темя, прикоснувшись губами к тому нежному, благоуханному, что было залогом ее длящейся молодости, Надежда Филаретовна со слезами на глазах вышла из детской. Возвращаясь к себе, она глянула в залитый луной дворик. В серебристом свете небывало огромной какой-то праздничной луны. Немудреный московский дворишко с чахлыми кустами сирени и высохшим плющом соседнего дома, с каретным и дровяным сараями напоминал итальянское патио, задумчивое, исполненное грусти и тайны. Под необлетевшим кустом персидской сирени сидели на лавочке двое и тихо беседовали. Один из них курил, и красный огонек сигарки описывал плавные дуги в невидимой руке. По этой плавности жеста, сопровождающего речь, фон Мек угадала своего управляющего. Другой собеседник был ей невидим и неведом. Внезапно она почувствовала острый укол зависти к этим безмятежным людям, которым нет никакого дела до всех ее забот, мук, сомнений, тревог. Они вышли покурить и почесать языки в теплый вечер благостной осени, накурившись, надышавшись прелой листвой, теплой землей, наслушавшись отдаленной затухающей музыки громадного города, спокойно завалятся спать и крепко проспят до самого утра, в то время как она, лишь перед рассветом, когда пепельно обозначатся шелковые шторы, забудется коротким, не дающим утоления сном. Надежда Филаретовна заблуждалась в отношении людей во дворе. Собеседником под персидской сиренью не было ни спокойно, ни по-вчерашнему безмятежно на душе. Им было весьма тревожно, и предмет их тревог совпадал с тем, что не давал покоя Надежде Филаретовне. «Неужто и слушать не стала?» — тяжелым своим голосом спрашивал Жгутов. «Может, какая другая причина ихнего нерасположения? Не темнишь ли ты со мной, Василий Сергеевич?» Грех вам так думать, Иван Прокофьевич. Не то, что всуй произносить, — искренне огорчился управляющий. Кажется, не первый год дела ведем. Да и какая же мне корысть обманывать вас? Говорю и повторяю. В трауре она. Ихний протеже, господин Чайковский, писать не изволит. Протеже? Это как понять, кем он ей доводится, симпатией или кем другим. А никем. Композитор. Музыку пишет. — Нечто ее пишут? — удивился Жгутов. — Я думал, поют или играют. Наивность Жгутова не дала управляющему даже секундного ощущения собственного превосходства. Он лишь умиленно подумал: «Господи, да он даже не знает, что музыку пишут!» Одет, как чучело огородное, живет в избе, куда и скотина заходит погреться, а ведь одним зубком меня перекусит и меня, и жену мою душеньку, и сынков гимназистов перекусит, как ласка птичье горлышко. Кто я против тебя? Нуль без палочки. Он ответил обстоятельно и серьезно. Музыку сперва сочинить надо и записать нотными крючками. А там пой, играй, пляши, как твоя душа пожелает. И какую ж он музыку сочинил? Всю, какая есть. И церковную, разбойника благоразумного, псалмы Давида и светскую. В пустынных дева шла местах, блоху. Стонет сизый голубочек, тигренка. Василий Сергеевич перечислил все известные ему наиболее значительные произведения, о каких, быть может, наслышан и Жгутов. К тому же он полагал, что хоть часть этих выдающихся вещей действительно принадлежит Чайковскому, иначе поведение Надежды Филаретовны и гонор композитора не имеют оправдания. — Надо же! — удивился Жгутов и продолжал строгим голосом. — А чего ж он барыне не пишет? — Такую капитальную женщину огорчает. — Он сам генерал, но... Василий Сергеевич понизил голос, словно опасаясь, что у ночи есть уши. Все подчистую в карты спускает, и барыня наша ему за это пенсион выплачивает. Видите, почтеннейший Иван Прокофьевич, насколько я с вами доверителен и весь нараспашку. Если до барыни дойдет, как я об ихнем протеже рассуждаю, быть мне без места. Но Иван Прокофьевич вроде бы не слышал этих признаний. Он что-то соображал своей большой и тяжелой, как котел, головой и сообразил. — Коли так, коль ты правду мне говоришь, должно быть письмо. Долго ему не продержаться, напишет. Вот только когда? — Да, — вздохнул управляющий, — мы и сами ждем. Каждое утро мальчонку на почту гоняем, почтаря дождаться не можем. Малый туда птицей летит, обратно и два ноги волочит, и загодя ревмя ревет. — Это почему же? — рассеянно спросил Жгутов, а ему непременно по затылку влетает, что пустой пришел. — Хотя, с другой стороны, ну чем малец-то виноват? — справедливо рассудил управляющий и втоптал в землю окурок. — На боковую никак пора. — За ворота выйду, — сказал Жгутов. — А чтобы по столице пройтись, — оживился управляющий, — все-таки громадный городишко. У нас тут неподалеку на трубе настоящие ресторации с шампанским, блинами, икрой. И насчет всего прочего, если пожелаете, — он снова понизил голос почти до шепота, — очень свободно. И заведение, и можно по благородному комнату снять. Вон дом Малюшина на Сретенке. Молодые девицы и замужние дамочки даже из благородных случаются. — А ты почем знаешь? — хмуро спросил Жгутов. — Или пользовался? — Может, компанию составишь? — Мне нельзя. Меня тут каждая собака знает. — А вы, человек приезжий, вольный. — Без интереса. Грубо оборвал Жгутов. — Я за воротами постою. — Как будет угодно, — поклонился управляющий.